Глава 4. Киара поднимает жалюзи на мансардном окне. По смятым постелям расползаются косые четырехугольники света. Она одевает Софи и Эллу в чистое. Софи никак не может застегнуть ботинки, но не дает Киаре помочь. Говорит: «У меня получается только дома. Там магия». Почти все белье, снятое накануне с веревки, это детская одежда. Черные леггинсы, в которых Киара была вчера, запачканы йогуртом. Она постирала их в раковине, воспользовавшись крошечным лавандовым мыльцем, но высохнуть они так и не успели. Киара надевает белую майку с кружевами и пижамные штаны с леопардовым принтом, надеясь выдать их за обычные брюки, какие она видела на других мамах, приводящих детей по утрам в детский сад. Ее джинсовая куртка пролежала всю ночь в машине. Она надевает ее, пальцами расчесывает волосы и детской влажной салфеткой убирает из-под глаз черные крупинки, оставшиеся от вчерашней туши. Остальную одежду она убирает в две найденные в бардачке красные сумки для продуктов с эмблемой супермаркета «Супервалу». Как раз когда они выходят из комнаты под крышей, звякает телефон. Сообщение от Райана. Она читает его, помогая Элле спуститься на завтрак. «Я знаю, что будет дальше. Ты не вернешься. Вчера я лежал в комнате моих детей и плакал. Софи и Элла не хотят есть гостиничный завтрак. «Мамочка», — объясняет Софи, — «тут хлопья другие, не такие, как дома». Элла бросает на пол ложку и кричит: «Хочу кашу!» Со шведского стола она берет каждый по банану, стакану молока, треугольничку тоста, по маленькой упаковке малинового варенья. Липкие руки тянутся к ней, норовят испачкать майку. Она пьет слабый чай из кружки. От запаха яичницы с беконом ее слегка подташнивает. «Я так тебя люблю, не понимаю, зачем ты это делаешь». Болит голова. После завтрака она выводит дочек из Ионы, быстро проверяет, что микро заперта, и направляется к остановке. До аэропорта отсюда ходит 16-й автобус. «Ого, мамочка, смотри!» Над их головами плавно пролетает самолет авиакомпании Aer Lingus. Когда Киара, преодолев две автоматические двери, заходит в зал вылетов, ее оглушает шум. Сколько здесь людей? Сосредоточенные и целеустремленные пассажиры проплывают мимо в сторону стоек регистрации и выходов на посадку, катя за собой чемоданы. Киара останавливается посреди потока, держится за дочерей, за красные сумки из супермаркета, в которых чистая одежда с сушилки в саду. Люди огибают их с обеих сторон, неотрывно глядя в смартфоны, поворачивая головы к табло вылетов, высоко поднимая подбородки. Когда-то она любила аэропорты. Толпы незнакомцев, чувство надежды, возбуждения, осеннюю пору, когда она уезжала в какую-нибудь новую страну, приняв предложение от очередной языковой школы. Ее семья никогда не отдыхала за границей, когда она была маленькой, если не считать путешествия на пароме в Ирландию каждое лето. И то только тогда, когда мама могла себе это позволить. Впервые она полетела на самолете только в 23 года. «Мама, вверх!» Она берет на руки Эллу и направляется к рамкам досмотра, обходит целующуюся парочку, женщина на цыпочках, руки в замке на шее бойфренда. Они останавливаются перед металлодетектором, снимают обувь. Сгорая от стыда, она укладывает красные сумки в поддоны и ставит их на конвейер. Сканер выявляет металлические пружинки пары прищепок, по случайности оставшихся на леггинсах и подолах платьев. Работники аэропорта дружелюбно улыбаются. «Семейные обстоятельства», — произносит она краснее. «Не переживайте, милая». «Ты такая красивая. Никогда не встречал женщин красивее тебя». «Какой огромный самолет! Скоро увидим бабулю». «Я полюбил тебя с первого взгляда и буду любить тебя вечно. Пожалуйста, дай нашей семье еще один шанс». Объявляется посадка на рейс FR-548 до Манчестера. «Извините, милая, просим вас задержаться на минутку». Щеки мгновенно вспыхивают. Служащий аэропорта забрал их паспорта, наклонился к коллеге, и вместе они изучают их документы. Теперь он возвращается, проводит ладонью по лбу. Волосы с проседью, добрые карие глаза, нордсайдский выговор. «Извините, пожалуйста, а есть ли у вас письменное разрешение на выезд от второго родителя детей?» «Прошу прощения». Он вздыхает, аккуратно закрывает паспорта и отдает их обратно Киаре, после чего тихим голосом продолжает. «Милая, на паспорта девочек наложен запрет. Они не могут покидать страну без разрешения второго родителя, их отца. Те, кто продавал вам билеты, должны были знать». «Но он же отпустил нас. Мы разговаривали по телефону, и он...» У нее такое чувство, что на нее смотрит вся очередь, но, оглядываясь, видит, что никому нет дела. Какая тупица. Так и видит, как он выходит на улицу только из душа. Сад пуст, прищепки на лужайке. Сколько времени прошло, прежде чем он потянулся к телефону и позвонил в полицию? А вчерашний разговор? Как он, наверное, смеялся. «Так что же нам делать? Что?» «Следуйте за Джейсоном. Он выведет вас из здания. Вам есть с кем связаться?» В зале вылетов слишком шумно, чтобы кому-то звонить. Она выводит девочек на холодный ветер через автоматические двери. Софи и Элла присаживаются на сумки с бельем, прислоняются спиной к стеклянной стене кофейной точки. Пока девочки едят маленькие рисовые хлебцы, Киара достает из бокового кармана сумки ручку и пишет несколько слов на ладони, словно шпаргалку. В то время как в трубке идет гудок, она пытается прочитать, что написала, но ладони так сильно потеют, что слов больше не различить. «Райан, мне показалось, ты не был против того, чтобы мы уехали к маме на несколько дней. Ты же разрешил. Я сейчас в аэропорту и...» В трубке раздается смех. «Великолепно. Это после того, через что ты заставила меня пройти за прошедшие 24 часа. Теперь ты звонишь и выставляешь свои требования». Мысли несутся вскачь. Она изучает чернильное месиво на ладони, силясь хоть что-то разобрать. На белой церкви позади автобусного терминала золотые буквы. «Бог есть любовь». Софи говорит. «Рисовые хлебцы кончились. А есть еще что поесть?» «Приезжайте домой. Поговорим», — говорит Райан. «Домой». Киара с трудом сглатывает слюну. «Нет», — слышит она свой голос, будто бы со стороны. «Разве мы не можем все обсудить по телефону?» «Только лично. Нам необходимо поговорить один на один. Твое поведение влияет на моих детей. Возможно, это станет для них травмой на всю жизнь. А ты даже не хочешь выделить 5 минут на встречу и разговор со мной». «Ладно, хорошо. Я с тобой встречусь. Мне сейчас нужно забрать машину, девочек отвезу в садик. Еще рано, их еще примут. А потом мы с тобой увидимся». В ней словно бы проснулась практичная Шинейд, пробившись сквозь все помехи. «В кафе в Феникс-парке в 10, — говорит он. «Договорились», — отвечает она. «Я приду». Он вешает трубку, в ее висках начинает стучать. Где они сегодня будут ночевать? Будет ли свободный номер в Ионе? Куда им идти? Возможно, ей стоит обратиться в шелтер. Должны же существовать такие места. Но что она там скажет? «Муж невежливо со мной разговаривает. Ночами кое-что происходит, я не могу об этом говорить. У меня такое чувство, что собственное тело мне не принадлежит. Когда он зол, у него щелкает челюсть. Кажется, он мог бы меня ударить, хотя ни разу этого не делал». Когда она пытается описать свою жизнь словами, проблемы рассыпаются в прах. «Я не слышу собственных мыслей, я больше не знаю, кто я не уверена, что существую, я будто привидение, нет энергии, силы на нуле, чувствую, что я обескровлена, парализована страхом». Райан словно раскрутил ее на месте так сильно, что земля плывет под ногами. Она больше не ориентируется во времени и пространстве.